Спрашивайте. Блажик улыбнулся. Вот это другое дело. Теперь выкладывайте все на чистоту и забудьте про господина Бонне. Я попрошу стаканчик воды, — сказал Зельц. Выпив воду и закурив, Зельц начал свой рассказ. Говорил он медленно и долго. Блажик слушал его, не прерывая. Во время рассказа он или сидел, или, вставая, расхаживал по комнате. Когда Зельц закончил, Блажик задал ему только три вопроса. «Итак, вы действовали по поручению штандартенфюрера фон Термица?» «Да», — твердо ответил Зельц. «А кто такой Морец, который руководил вами здесь?» «Его фамилия мне неизвестна. Он старый сотрудник гестапо, живет в Чехословакии. Высокий, худощавый блондин, кажется, юрист по профессии. Он снабдил меня всем необходимым для дела». «И вам не жаль было своих земляков?» Зельц криво усмехнулся. «Земляков в Праге много, а Бенчхаус один». Блажик задумался. Зельц смотрел на него с усмешкой. «Вы сваляли дурака и без всякой необходимости ударили меня. Вам должно быть известно, господин инспектор, что между гестапо и чешской политической полицией установлен альянс». «Да, мне это известно», — мрачно ответил Блажик. «Сознаюсь откровенно, раньше я не выпустил бы вас из своих рук, а теперь...» «Понимаю. Но и решить вопрос без своего шефа я тоже не имею права». «Так поедемте к вашему шефу, черт его побери, я не прочь», — окончательно осмелев, воскликнул Зельц. Блажик в раздумье потер свой подбородок. «В здание полиции я вас не повезу», — сказал он спустя минуту. «Это ни мне, ни вам не выгодно. Мы отправимся на служебную квартиру шефа. Там есть телефон, мы его вызовем». «Не возражаю», — согласился Зельц. «Отсюда мы выйдем на равноправных началах», — доверительно сказал Блажик и начал укладывать в портфель все изъятое у Зельца. Вальтер он после некоторого раздумья сунул себе в карман. «А портфель пускай побудет при вас. И я думаю, что шефу не стоит говорить об этом недоразумении. Как вы находите?» Зельц притронулся к ушибленному уху. «По-моему, это разумно», — Блажик сказал вошедшему полицейскому. «Мы уходим. Произошло небольшое недоразумение». Стрелка на часах приближалась к 6 утра. Блажик и Зельц взяли такси. Спустя 10 минут машина остановилась на углу улицы. Около большого жилого дома Блажик посмотрел по сторонам и только после этого вошел в подъезд. Поднявшись по лестнице на 4-й этаж, Блажик стал шарить по карманам, отыскивая ключ. Зельц, прочитав на медной табличке «Доктор Рейман», хитро и понимающе подмигнул Блажику. «Квартира эта пуста», — успокоил его инспектор политической полиции, открывая дверь. «Без свидетелей в таких делах лучше. Проходите». Когда Зельц шагнул через порог в темный коридор, Блажик неожиданно с силой ударил его рукояткой Вальтера по затылку. Зельц грохнулся на пол. Тогда Блажик закрыл дверь, включил свет и поволок в комнату бесчувственное тело диверсанта. Он надел на Зельца металлические наручники, затем, связав его по рукам и ногам, прочно прикрепил к отопительной батарее. Лишь после этого он опустился на диван, откинулся на спинку и облегченно вздохнул. Зельц очнулся минут через 20. Блажик вынул из портфеля платок Зельца и засунул ему в рот. Глава 15. В маленькой полуподвальной комнатушке Владислава Марганека было темно. На улице уже светало, но сюда свет пробивался с трудом. Утро в этой комнате всегда наступало поздно. До слуха Лукаша доносились приглушенные голоса и топот ног. По соседству работала небольшая мастерская химической чистки и окраски верхней одежды. Лукаш уже привык к этим звукам. Вот уже 2 недели они будут его, и он угадывает по шуму в мастерской, что день начался. Лукаш откинул одеяло, но вставать не хотелось. В доме еще спят. Пройти на 2-й этаж, в 84-ю квартиру, нельзя. А там его ждет работа, надо отрегулировать в кухне кран. Слесарю-водопроводчику больше и делать здесь нечего, как только следить за исправностью водопровода. Пока что жалоб от жильцов поступает мало, и со своими новыми обязанностями Ярослав справляется легко. Но это дело ему не по душе, совсем не по душе. Ну разве сравнишь обязанности водопроводчика с работой машиниста? Никогда. Паровоз — умная машина, управлять ею одно наслаждение. Чувствуешь, как подчиняется твоей воле эта мощная махина, как гудит земля под ее тяжестью. А свист ветра, мелькание деревьев на большой скорости. Гудит чудовище, но ты обуздал его и по своей воле гонишь вперед и вперед. Какой значительной и увлекательной показалась Лукашу теперь его прежняя профессия. Раньше, шагая в депо ночью, в дождь и в холод, он не мог себе и представить, что когда-нибудь будет вспоминать о своей тяжелой работе и радоваться ей. Вот бы подняться сейчас на паровоз. Лукаш закрывает глаза и отдается воспоминаниям. Бегут неторопливые минуты. Из неплотно завернутого крана в раковину каплями сбегает вода, выбивая свою монотонную, нудную песню. Вспоминая о прошлом, Ярослав видит себя в своей комнате, в своей маленькой семье, возле Бажены, и тотчас тревога охватывает его. Как ей там сейчас живется? Вот уже 2 недели, как он ее не видел. И сколько времени еще не увидит? Может случиться и так, что... Нет, об этом лучше не думать. Червень сказал, что предстоит всем существом своим войти в новую жизнь, стать другим человеком и примириться с мыслью, что в этом новом облике придется жить не один год. Когда Ярослав уходил из дому, он подготовил себя к подполью и не поколебался ни на минуту. Ему казалось, что завтра же бурная деятельность захватит его целиком, что он начнет выполнять задания червеня и быстро добьется успеха. Но первый же день, проведенный в каморке Марганека, огорчил его. «Надо подыскивать людей», — так сказал червень. А Лукаш за целые сутки даже не придумал, что ему предпринять. Во-первых, не хватало времени. Он знакомился с обязанностями водопроводчика и подгонял под свой рост старый костюм, который ему принес Марганек. Весь следующий день ушел на обход квартир и проверку домового водопроводного хозяйства. Кое-где пришлось заняться ремонтом. Только на третий день к вечеру Лукаш смог обдумать план своей подпольной деятельности. Он должен был представить червеню список лиц, которых рассчитывает привлечь к участию в боевой группе. Вот тут-то и возникли затруднения. Лукаш знал многих рабочих депо, с некоторыми был знаком близко. Но доверить тайну и дать задание кому-нибудь из них он не мог, вернее, не решался. Среди друзей были хорошие, честные, искренние люди. Но дело требовало людей особого склада, самоотверженных, стойких, готовых на борьбу и на смерть, на подвиг. Да, на подвиг. Подобрать таких людей непросто. Разве бросит Жаруш на произвол судьбы свою больную жену и 2 маленьких детей? Он любит их больше всего на свете. Или Карл Гавличек. Чудесный человек. Но он равнодушен к политике. Он не хочет участвовать ни в одной организации. И таких людей немало. Есть, конечно, политически развитые, самоотверженные люди. Но их нужно искать. Размышляя над этим, Лукаш должен был признать, что плохо знает товарищей, работавших вместе с ним. А сколько раз он сидел с ними за кружкой пива, ведя долгие беседы, но все эти встречи были случайными, и он не знает, что у них на душе, способны ли они на то большое дело, которому посвятил себя Лукаш.